Навьи, которых вы спалили в поместье Моррак, были, строго говоря, не ее, а мои. Проба сил, легкая разминка. Вы мне помешали, уничтожив Навьев и убив Гарпага, который мне еще пригодился бы. А вы знаете, кому служили Моррак и Гарпаг? Они служили в первую очередь мне. А кому они поклонялись в свободное время, меня ничуть не интересует. Все эти байки насчет зла и добра, а где остальные Навьи? Вы же спалили всех, — пожал плечами орк. Врет, — подумал Сварог, придавая лицу безразличие. Никак не могло случиться, чтобы воскрешением Навьев занимались одновременно два разных человека. Возможно, орк причастен ко всему случившемуся в Ямурлаке. Если барон и Фёртен на его совести, это многое меняет. Меняет все. Очень уж коварная вещь — уступки. Сначала вступаешь в вынужденный союз с тем, кто тебе весьма не по нраву, переступаешь через Борна, потом через золотоволосую принцессу, ну а там легко и незаметно привыкаешь переступать через трупы, не ужасаясь ни их количеству, ни знакомым лицам. А за пределами доски настойчиво маячит черная тень. Что вы знаете об исчезновении Дели и этой двойники? — спросил Сварог. Орк вертел стакан, не спуская глаз с его круглых боков, украшенных желтыми и синими стеклянными медальонами. — Лорд Сварог, — сказал он, не поднимая глаз, — вы прекрасно понимаете, что я не буду брать с вас никаких клятв. Если вы решите меня обмануть, вас не остановят никакие здешние клятвы, а тех, которые вы не смогли бы нарушить, я не знаю. Не могу даже сказать, есть ли такие. Вы знаете достаточно. Делия нужна мне для моих целей. Если вы станете мне мешать, превратитесь во врага. Я рискую и рискну. Однако вы должны осознать, если вы обманете, станете мне противостоять, у вас не будет более страшного и упорного врага, чем я. У меня останется в жизни одна цель — уничтожить вас. И если не удастся до вас добраться, или пока не удастся добраться до вас самого, я буду уничтожать все, что вам дорого. Я никогда не шучу такими вещами и не бросаю словами зря. «Я это прекрасно понимаю», — сказал Сварог. Они долго смотрели друг другу в глаза. «Это Сенгал», — сказал, наконец, орк. «Мне на Диоре не повезло, а вот его люди что-то нашли и ухитрились унести ноги. Молва упорно твердит, что именно на Диоре скрывались последние изначальные, что остров отнюдь не случайно покрыт вековыми льдами, возникшими вовсе не благодаря усилиям природы. Я потерял два корабля из трех и половину людей из третьего». «Ну ладно, это моя головная боль. Сенгалу повезло. Вопреки всем байкам, самое ценное, что можно отыскать на Диоре, — книги, магические книги изначальных. Сенгал добыл самое малое — одну. Между прочим, он умеет читать на языке изначальных. Я тоже. И даже некоторые земные книжники. Но во дворец к Сенгалу не смогли проникнуть даже, словом, люди, умеющие одолевать ограждающие вход заклятия. Его библиотека словно закрыта невидимой стеной. Вы имели в виду людей Стахара? Да. Итак, книга у него. Созданный им двойник Делии — продукт иной, чужой магии, искусства изначальных. Сенгал держит при себе какого-то стагарского колдуна. Вдвоем они неплохо сработали. Вы, должно быть, поняли уже, почему настоящую Делию ищут все разведки Талара. К кодексу Тавера серьезные люди всегда относились с большим доверием. Кстати, предсказания лишены непреложности. Рядом с Делией может и не оказаться серого рыцаря. Значит, многим стало известно о двойнике? Конечно. В любом государстве найдутся люди, обладающие познаниями в магии, достаточными, чтобы распознать на месте прежней Делии